полутьме из дверей, ведущих в комнаты, в которых Дружинин никогда не был, послышался слабый болезненный голос. «Рита! Рита!» «Что, мамуся?» «С кем это ты?» «Это Павел Дмитриевич, мамочка». «Здравствуйте, Павел Дмитриевич! Простите, я даже выйти к вам не могу. Рита, пошли ко мне Машу, а потом приходи с Павлом Дмитриевичем. Я, знаете, совсем больна. Совсем больна». «Не говорите только, что я вам писала». В будуаре Башкирцевой вместе с беспокойным, дразнящим ароматом висел в воздухе острый запах туалетного уксуса и какой-то эссенции. Со всей этой обстановкой комнаты, пестрой и кокоточной, странно не гармонировал киот в углу и в зеленом стаканчике лампада. «Вы знаете уже, что случилось. Вам говорила Рита». «Да. Да, мне говорила Маргарита Ильинична». С головой, обвязанной белой косынкой, Башкирцева сидела на тахте в чем-то мягком и длинном, и обвислые контуры ее располневшего тела беспомощно лежали в ковровых подушках. Дружинин чувствовал себя неловко, не зная, где сесть. «Не знаю, за что нас так наказывает Господь. 2 года назад муж ездил в Лондон. Я с Ритой была на курорте. У нас служили муж и жена, поляки. Так они, знаете, что изволили сделать? Достали Илье Андреевичу шубу, фрак, еще что-то, и преспокойно заложили все это. У них, видите ли, дома там что-то случилось, погорел кто-то, что ли. Я понимаю, может случиться несчастье. Ну так попроси, не так ли? Помню, на меня тогда этот суд ужасно подействовал. И знаете, они еще были на нас недовольны, что мы оценили вещи выше 300 рублей. Это им для чего-то там, для смягчения наказания нужно было. И теперь эта история с этой девчонкой. Нет, это просто, знаете, сил никаких нет. Идти в суд Рите... Господи помилуй. Но я не вижу особенных причин так уж волноваться. Хотя, впрочем... Как не волноваться, Павел Дмитриевич? Ведь вы подумайте, какая только грязь. Ее подруга украла, и она свидетельницей. Об этом во всех газетах станут писать. Это страшная грязь. Мамуся, тебе опять будет худо. Оставь, пожалуйста. Что может быть еще хуже того, что уже есть? Я всегда говорила себе, что будь ты осторожна в этих знакомствах с людьми с улицы. Ну вот видишь, на мое и вышло. Я не знаю, Павел Дмитриевич, что это делается на свете. Куда мы идем, куда мы идем? Девочка молоденькая, интеллигентная, крадет у своей хозяйки вещь, закладывает их. Но, говорят, она сильно нуждалась. Больной вид Башкирцевой, будуар, все эти дамские вещи, духи связывали и делали Дружинина нерешительным. Оставьте, пожалуйста. Какая-то нужда заставит меня украсть. Никогда не поверю, просто безграничная испорченность нашего времени. Ужасная грязь. Ужасная грязь. Разумеется. Конечно, он мужик умный, понимает это, поверьте, лучше нас с вами. Мамочка, тебе можно? Я с Петром Петровичем. Войдя в комнату, Башкирцев со своей веселой, деланной улыбкой, с демонстративным жестом, обратился к вошедшему за ним господину во фраке. Вот, рекомендую. Совет трех. Причем самый главный мастер заболел от чрезвычайного потрясения нервов. Адвокат Михно, благодушно улыбаясь хозяйскому остроумию, особенно галантно, вероятно, потому что был во фраке, раскланялся с хозяйкой. Я вот позволил себе нарочно вызвать нашего Цицерона, чтобы успокоить тебя. Он говорит то же самое, что и я. Никто не станет ни приезжать на дом, ни оглашать показаний, раз человек болен и не может давать их. Адвокат Михно, снисходивший с лица, как казалось ему, светской улыбкой, стоя в позе оперного певца, с шапокляком у ляжки поддакивал Башкирцеву. Так это можно? Вы уверены, Петр Петрович? Да, конечно, конечно. Что ж, это дело обыкновенное. А вы, барышня, что, струсили? Я? Нисколько. Ну, рассказывайте. Публика у нас страх суда боится. А что, она хорошенькая, эта юная преступница? Не хотите ли вы уж защищать ее? Ну, что вы, ну, что вы, мало у меня своих дел. Вечно Марья Павловна придумает что-нибудь. Ну, да, рассказывайте. Башкирцева погрозила ему пальцем, и теперь, казалось, болезнь ее совершенно прошла. Подождите, я вот расскажу все о Надежде Васильевне. Знаем мы эти ваши заседания. Кстати, как ее здоровье? Ну, друзья мои, вы тут беседуйте, а меня люди ждут. Я ведь тоже на минутку. Да куда это вы такой парабуль? Так нужно тут в одно место. Ой, смотрите, скажу Надежде Васильевне. Но Илья Андреевич нашел, что этого жанра уже довольно, и деловито по-хозяйски, целуя ее в лоб, сказал... Тебе, мамочка, немного лучше. Оденься, выйди. Нужно будет легкую закуску соорудить. Пташников здесь нельзя, он москвич, у них это водится. Башкирцева, недовольная, что муж ловит ее на выздоровлении и не дает немного поболтать, недружелюбно глянула на него своими серыми, сделавшимися вдруг злыми глазами.